Глава 5. Новый след. «А вот, похоже, и наш потерпевший», — шепнул Берс, толкая меня локтем. «Вон там, слева. Да выше. Вон он, под кустом затаился». Анахар, рвущий плоть с такого расстояния, был похож на огромного дикобраза. Из-под колючего куста была видна только его голова, обрамленная гривой длинных плоских игл. «Вижу», — кивнул я. «Только какой же он потерпевший? Это я от него сегодня огребаю по полной». «Ну, я просто немного опережаю события. Считай, что он уже труп в ближайшем будущем». «Давайте уже творить это будущее», — проворчал док. «У меня всего часа 4 до конца сессии, а нам еще шахту эту обыскать надо». «Так только тебя и ждем. Ты скоро?» «Мы почти готовы», — зловеще ухмыльнулся некромант, оборачиваясь через плечо. До этого он, преклонив одно колено, колдовал над разложенной на земле грудой костей и темных лохмотьев. Последнее слово заклинания, и рядом беззвучно взвился столб призрачного серого огня, а кости, соприкасаясь друг с другом, с характерным сухим стуком, начали быстро складываться в уже знакомую фигуру, увенчанную лошадиным черепом. Крачун за последние недели тоже здорово изменился. Кости любимого детища Дока потемнели, будто были обожжены, и обзавелись светящимися голубоватыми прожилками. На черепе мерцали эффектные спиралевидные руны, а поверх просторной полуистлевшей сутаны светились магические доспехи, сотканные из света и дыма. На непропорционально больших костяных лапищах красовались массивные серебряные перстни с черными камнями. Аура лича стала мощнее и даже визуально заметнее. Там, где парил, зависнув в полуметре от земли, изорванный подол его балахона, клубилась синеватая тьма, расходящаяся в стороны жадными щупальцами. Попадая в нее, даже камни, кажется, темнели и покрывались тонкой корочкой инея. А уж трава и мелкая живность и вовсе быстро съеживались и обращались в прах. На дружественных к доку игроков аура Карачуна не действовала, но все равно было как-то жутковато. От одного его присутствия становилось не по себе, будто за шиворот плеснули чего-то вязкого и холодного. А уж встречаться взглядом с холодными светящимися глазищами фамильяра избегал даже Берс. «Ну что, вперед! Постарайтесь выманить его на открытое место», — распорядился док. «А ты чего?» «Мы тут покараулим. Не будем входить в его зону агро раньше времени. Вы, главное, его не спугните». Я хотел было возразить, что пришли-то мы сюда не за Анахаром. Он лишь препятствие на пути в древнюю шахту. Но у спутников моих, похоже, уже не на шутку разыгрался охотничий азарт. Так что отговаривать их от драки было бесполезно. Да мне и самому хотелось взять реванш у этого когтистого гада. Мы с Берсом трусцой пробежались по извилистому дну каньона, намеренно не доставая оружия раньше времени, и даже стараясь не смотреть в сторону Грифона. У именных мобов есть неприятная особенность, они куда хитрее обычных, и когда видят, что добыча им не по зубам, склонны затаиться, а то и вовсе сбежать. Поэтому охота на них всегда сложна. Если ты недостаточно силен, тебе сложно справиться со зверем. Если перекачан по сравнению с ним, то ловля на живца не срабатывает, и приходится переходить к осторожному выслеживанию. Но мы зря переживали. Особое приглашение Анахару не понадобилось. Причем, хоть я и ждал его нападения каждую секунду, выскочил он совершенно внезапно. Еще и не с той стороны. Мы огибали кусты, в которых он затаился, справа. Но он как-то умудрился зайти еще правее нас и выпрыгнул из-за поросшего бурым лишайником валуна. Берса он сшиб одним ударом, подминая под себя, и я уж подумал, что снова придется биться один на один. Но рыжий, взревев куда громче и яростнее самого чудовища, полоснул хопишами прямо из положения лежа. Грифон, взвизгнув, отпрыгнул и зашипел, ставя дыбом свои страшные зазубренные иглы. «Ох и уродлив же ты, братец! Аж дрожь пробирает!» Так часто бывает при виде артерских чудовищ. Одно дело более-менее привычные хищники вроде волков, медведей, леопардов, да хоть бы даже крокодилов. Страшно, конечно, но более-менее понимаешь, кто перед тобой и чего от него ожидать. А вот плоды фантазии вирт-дизайнеров будут какие-то глубинные страхи перед чуждым, неведомым. «Ах ты, собака сутулая!» С полоборота завелся Берс, рывком вскакивая на ноги. «Ну я тебе сейчас!» На груди его алело несколько глубоких царапин, быстро расцветающих оранжевым пламенем. Но основательно поработать над ним когтями Анахар не успел, только разозлил и выпустил огонь наружу. Пожалуй, этакая зажигательная смесь внутри. Это неплохой защитный механизм. Плохо другое. Чтобы он сработал, нужно, чтобы тебя основательно пустили кровь. Но Берсу к такому не привыкать. Я бросил под Анахара тернии, чтобы придержать его на месте, и прицельно добавил прямо поперек хребта, хлещущей ветвью. Во время замаха посох в моих руках увеличился в длину, как минимум вдвое, и упруго изогнулся, будто резиновый. От удара зверь плюхнулся на пузо и захрипел. Но, увы, как и в прошлый раз, оправился довольно быстро. Я лишь выиграл несколько секунд для Берса, пока тот, размахивая своими хопишами, не набросился на Грифона с фланга. Мы рассредоточились, стараясь держать Анахара строго между нами. Он вертелся волчком, огрызаясь то на меня, то на Берса, будто огромный колючий кот, разыгравшийся с фантиком на нитке. Вот только когтями полосовал совсем не играючи. К счастью, он не мог сосредоточиться на одной цели, так что и у меня, и у Рыжего хватало сноровки уворачиваться от его выпадов. Правда, и пробивать его толком тоже не получалось. Не боя, а какой-то аттракцион типа Родео. И закончится он ровно в тот момент, когда кто-нибудь из нас совершит оплошность. Или же выбросит неожиданный козырь. Анахар, подобрав под себя лапы, сгорбился, будто для прыжка, и мы подались чуть в стороны. Но вместо прыжка он вдруг как-то странно фыркнул, дернулся, и в воздух вокруг него веером взметнулась сразу дюжина игл. Меня задело лишь вскользь, щеку и боковую часть шеи будто раскаленным прутом обожгло. Который раз меня спас халявный хвост ящерицы, активирующийся автоматически за счет зерна морской саламандры. Ну, почти спас, строго говоря. Кожа мне растекло знатно. Зажав рану ладонью, я почувствовал под пальцами ее рваные края, а за ворот доспеха покатились теплые струйки крови. Берсу досталось куда больше. Одна из игл впилась ему прямо в живот, будто стрела. Выдергивая ее, он еще больше разворотил рану зазубренными, как серейтор, кромками. Грифон же, воспользовавшись его замешательством, прыгнул на него. Я снова бросил ему под ноги тернии. Тонкие цепкие ростки быстро рвались под напором зверя, но все же придержали его на пару секунд. «Да где же док со стингом, мать их за ногу?» Надо было припомнить некроманта раньше. Тот будто этого и ждал. Самого его появления мы не засекли. Но на Анахара вдруг обрушился вихрь странного серого пламени, в котором мелькали силуэты безногих, растрепанных привидений в длинных лохмотьях. Их было сложно разглядеть, потому что они формировались буквально на доли мгновения, а потом таяли, искажались, расплывались, как плавящийся воск. И снова появлялись. Призрачное пламя закрутилось вокруг Грифона, как торнадо, наращивая темп, и мы с Берсом невольно отшатнулись в стороны. Наш доктор Носфераториус приближался, вышагивая неторопливо, но неотвратимо, как сама смерть. В вытянутой вперед руке он сжимал свой жезл из древесины джубока. Именно из него, будто найдя прореху между измерениями, с шипением вырывались все новые призрачные твари и присоединялись к бешено вращающемуся хороводу вокруг Анахара. Чуть позже стало понятно, что твари не такие уж призрачные. Зверь не мог вырваться из закрутившегося вокруг него кольца, а когда оно начало сжиматься, завизжал в ужасе. Пролетая сквозь него, призраки будто бы вырывали из него куски плоти и тут же иссушали их, превращая в красноватый пепел. Крови и внешних повреждений не было видно, но Грифон верещал, будто его резали на части, и метался, силясь вырваться. Призрачная мясорубка бодро продолжала свою работу, и серое пламя постепенно окрашивалось в багровый. Док же шагал, не останавливаясь, и когда приблизился к магическому торнадо вплотную, оно начало опадать и съеживаться, втягиваясь обратно в жезл. Пальцы деревянной руки судорожно сжимались и разжимались, будто пытаясь ухватить стремительно проносящихся сквозь них призраков. Закончилось все неожиданно. Жезл, будто пылесос, в втянул в себя последние языки пламени и замер со скрюченными, будто в агонии, пальцами. На нас обрушилась тишина. Вытаращившийся на Дока Берс даже поковырял пальцем в ухе. Видно, решил, что оглох. Высохшее, как мумия, тело Грифона валялось, выпростав в сторону передние лапы. Кажется, от него реально остался только скелет, обернутый обвисшей шкурой. Некромант же, приблизив свой жутковатый жезл к лицу, коротко дунул на него, будто сдувая пороховой дымок с дула револьвера. «Славно покушали, не правда ли?» — ухмыльнулся он, вскидывая подбородок. Черная деревянная рука, изогнувшись, ласково погладила его по бороде узловатыми пальцами. «Сергеич, ты это... завязывай!» Держась за раненый живот, проворчал Берс. «Ты меня пугаешь!» «Угу», — поддакнул ему Стинг, пряча за спиной свой лук, из которого, похоже, и выстрелить-то ни разу не успел. «Я прям стесняюсь спросить, что ты еще научился делать этой своей третьей рукой?» Док сделал вид, что не расслышал. Закрепил жезл в специальных лямках на поясе и жестом подозвал Карачуна. Лич тоже в битве не поучаствовал. Попросту незачем было. «Подхилить?» — предложил он Берсу. «Да само затянется», — отмахнулся тот, растирая по животу все еще дымящуюся, а кое-где вспыхивающую алым пламенем кровь. «Я ж теперь сам себе могу раны прижигать». «А вот я бы не отказался», — пробормотал я, по-прежнему зажимая рану, тянущуюся через щеку и шею. Док вытянул в мою сторону руку, и перстень на его пальце вспыхнул крупным алым рубином. Я успел разглядеть знакомый багровый луч перекачки жизни, а потом изрядно ошалел от вливающейся в меня энергии и даже ненадолго ослеп, перед глазами плясали лишь мутные цветные пятна. Рана моя затянулась буквально за несколько секунд. Я прямо чувствовал ладонью, как края ее сходятся и срастаются. Сам Док во время заклинания лишь слегка морщился, хотя раньше применение перекачки жизни от себя союзнику причиняло ему жуткую боль. Видно, дело в новом перстне. Скорее всего, модифицирует заклинание. «Спасибо», — сдавленным от удивления голосом буркнул я, и Док ободряюще усмехнулся. «Поверить не могу, что ты все-таки пошел в эту ветку кипящей крови», — покачал он головой, снова оборачиваясь к Берсу. «Это ж для настоящих психов!» «А ты во мне сомневался, что ли?» – парировал Берс. «К тому же под мой стиль подходит идеально. Дело же не только в огненном уроне. Тут и бонусы к живучести, и повышение болевого порога, и взрывные бафы. И это еще только начало!» «Ладно, пойдемте», – поторопил я остальных, поглощая скудную долю ци, что система выдала мне за участие в победе над Анахаром. Основной опыт, конечно, достался Доку. «Угу. Только одна просьба. Отрубите-ка этому красавцу голову». «Нафига, Док? Он вроде бы и так мертв». «Мне понравился его череп. И дреды у него классные. Думаю, я смогу проапгрейдить Карачуна». Лич, будто понимая, о чем речь, еще активнее начал перебирать в воздухе своими костлявыми ладонями. Я бы не удивился, если бы он их еще и потирать начал в предвкушении обновки. Уродливую башку Грифона мы отделяли всей толпой. Рубил, конечно, Берс. Его хопиши были наиболее приспособлены для такой работы. Остальные держали, пытаясь примять и оттянуть в сторону иглы. Пока справились, перематерились и исцарапались с головы до ног. Но заказчик был доволен. Я, когда представил Карачуна с новой башкой, вынужден был согласиться, что идея хорошая. «Теперь враги, наверное, от одного вида вашей парочки будут в штаны гадить», — сплюнув, проговорил Берс и, наконец, убрал оружие. «Ну а теперь-то пойдем уже». Спуск в шахту был не особо примечательным. Этакая треугольная дыра в скале. О ее искусственном происхождении напоминали лишь останки аланского подъемного механизма, с помощью которого вверх по отвесной стене каньона когда-то поднимали здоровенные вагонетки с рудой. Пара таких вагонеток даже валялась неподалеку кверху днищами, а из-под слоя рыжего песка кое-где виднелись участки ржавых рельсов. Мы, не тратя времени даром, потопали дальше, тем более что дорога тут была одна, широкий горизонтальный штрек с дорогой для вагонеток посередине. «О, не люблю я этих алантов и их катакомбы», – проворчал док, когда мы вошли под своды пещеры. «Учтите, от меня там пользы будет мало. Большинство моих заклинаний бесполезно против механизмов». «Да вряд ли там много исправной техники осталось», – скептически оглядывая хлам, валяющийся под ногами, возразил Берс. «Это ведь не данж, обычная нора в скале». «Тут скорее подземных пакостников стоит опасаться», – мрачно добавил Стинг, поковыряв пальцем намалеванные светлой краской рисунки на стене пещеры. «Троглы. Они очень любят тусоваться в аланских подземельях». «Просто они, как рыба, ищут где глубже», – пожал плечами Берс. Первые метров 30 штрека мы преодолели одним махом, разве что пару крыс шуганули по дороге. Да и дальше еще с четверть часа не встречали никаких препятствий, кроме темноты, пыли и всякой подземной мелочи. Мы забирались все глубже, спускаясь на следующие этажи с помощью дребезжащих и скрежещущих, но все еще работающих лифтов, а кое-где и просто спрыгивая в зияющие в полу проемы. А вот дальше, когда добрались до центральной вертикальной шахты, невольно застопорились. Честно говоря, я и не ожидал, что здесь окажется такая бездонная пропасть. Невольно вспомнились обнаруженные нами пещеры в Сером пике. Главное отличие было в том, что здесь, на отвесных стенках огромного колодца, сохранились проржавевшие насквозь части транспортной системы. Чтобы осмотреться, док принялся расшвыривать во все стороны столь любимые магами всех мастей светящиеся шары. Простейшее, но одно из самых полезных в игре заклинаний. «Так, с лестницами, похоже, облом», – выдал Стинг свой неутешительный вердикт. «Как спускаться, непонятно». Впрочем, это и без его новой оптики было понятно. Изначально система лестницы пандусов, похоже, спиралью шла по всему колодцу, с каждым витком спускаясь все ниже. Но построено это все было многие столетия назад, так что сейчас в этой конструкции зияли огромные провалы. Теоретически, используя жало и всю мою сноровку, можно было попытаться спуститься и по такой дороге, при условии, что оставшиеся участки держатся достаточно крепко. Но как раз по этому поводу уверенности не было никакой. «Может, рудный подъемник еще работает?» – предположил Берс. «Вон тот с вагонетками». Подъемник располагался на дальней от нас стороне шахты и представлял собой громоздкий механизм, состоящий из огромных, по несколько метров в диаметре шестеренок, толстенных цепей и железных лап размером с ковш экскаватора. Если я правильно разобрался в его конструкции, это было что-то вроде вертикальной конвейерной ленты, по которой с одной стороны должны были подниматься наполненные рудой вагонетки размером с легковушку, а с обратной стороны возвращаться в шахту порожняк. «Хочешь прокатиться?» – хмыкнул док. «Да тут, наверное, все заржавело так, что эти шестеренки на части развалятся». «Эй, я бы не стал недооценивать долговечность аланской техники», – запротестовал Стинг. «Ей-богу! Когда эти ребята собирали какую-нибудь очередную свою хреновину, в документации к ней они наверняка ставили «срок годности не важен, вы все равно не доживете». «Ну а как эту махину запустить вообще?» «Кажется, вон там наверху что-то вроде пульта. Мангуст, сможешь залезть?» В стене пещеры на высоте метров 5 виднелась решетчатая железная конструкция, которая мне напомнила кабину управления. Что-то похожее было в подземельях под храмом Черной Змеи, там, где хисы устраивали свои жертвоприношения очищающему огню. К кабине когда-то вела железная лестница, но сейчас от нее остался лишь огрызок, основная часть валялась внизу. Можно было попробовать собрать из остатков что-то вроде стремянки, и, кажется, разработчики специально оставили все именно в таком виде, как вариант. Но проще и быстрее было потратить заряд ци на прыжок лягушки. Наверху обнаружился подковообразный пульт, усеянный рукоятками и переключателями. Единственное, что могло помочь хоть как-то сориентироваться в этом хаосе, это полустертые аланские руны напротив некоторых переключателей. Но это если ты в них хоть немного разбираешься. Я уже приготовился нажимать и дергать все подряд, когда снизу донесся окрик Стинга. «Мангуст! Сначала проверь, осталась ли тут вообще энергия. Светящиеся огоньки там есть?» Пульт был изрядно припорошен пылью и затянут плотной липкой паутиной. Хотя в некоторых местах загрязнений было заметно меньше. Похоже, сюда все-таки иногда наведываются игроки. В основном очищена нижняя часть пульта. Там, где целая россыпь одинаковых продолговатых рычагов, передвигающихся в глубоких пазах, похожих на маленький лабиринт. Ага. А по краям несколько зеленоватых кристаллов. Один из них чуть теплится, подсвеченный изнутри. Да, вроде светится один. Нужно замкнуть цепь питания. Скорее всего, там что-то типа головоломки. Может, сам залезешь? Я тебе сейчас сброшу веревку. Я спустил вниз жало и подтянул коротышку наверх. Вместе мы осмотрели пульт, и Стинг шустро задвигал рычажками, гоняя их по пазам. «Защита от дурака», — пояснил он. «Главное, на ловушку не нарваться какую-нибудь». Он завертел головой, оглядываясь, и я невольно тоже начал озираться. «Ты чего?» «Да просто прикидываю, чего ждать. Если случайно активирую защитную систему, то сверху может какая-нибудь гильотина обрушиться. Или из стены гарпуны полетят. Или, бывает, кислотой ошпарит». «Так ты поаккуратнее с рычагами-то этими». «Да не дрейф, тут вроде все просто. Да и не должно тут быть навороченной защитной системы. Берс прав, тут не данши, не сокровищница какая-нибудь. Это ж просто шахта». В пульте что-то щелкнуло, и он замер, втянув голову в плечи. Сам я тоже едва вниз не сиганул. Но прямой опасности не было, иначе бы у меня хвост ящерицы сработал. Стинг аккуратно переместил рычажок назад и повел его другим маршрутом, выводя на нижнюю кромку панели. Там механизм снова щелкнул и загорелся еще один зеленый кристаллик. «Я ж говорю, расплюнуть», — хмыкнул он. «Тут что-то типа пятнашек, и надо рычаги в правильное положение выставить». Закончил он, и правда, буквально через пару минут, видно, главное было понять сам принцип, а сама по себе головоломка была несложной. Когда все зеленые кристаллы на панели подсветились, он потянул на себя большой рычаг справа. Из-под земли донесся протяжный скрежет, подхватываемый эхом. А пол под нами содрогнулся так, что мне пришлось ухватиться за поручень, чтобы удержать равновесие. «Работает!» — восторженно завопил Стинг. Огромные шестеренки начали проворачиваться, скрипя, лязгая и обрушивая вниз струи песка и налипшего на них мусора. Лента транспортера тоже пришла в движение. Она была похожа на гигантскую развернутую вертикально-велосипедную цепь, нижний край которой терялся в глубине шахты. Мы со Стингом спустились к остальным и оглядывали конструкцию, пытались понять, как ее вообще использовать. Прыгать на эти громыхающие железные глыбы не было никакого желания. Одно неверное движение, и тебя просто перемелет, как в жерновах. «Эй, а вон и наш автобус!» — хлопнул меня по плечу Берс. От подъемника в некоторые боковые туннели тянулись толстые железные тросы, в аккурат над рельсовыми ветками. И сейчас из темноты как раз вынырнула пустая покореженная вагонетка, подцепленная к этому тросу причудливым механизмом, похожим на четырехлопастную клешню. «Ну что, успеем же запрыгнуть?» – подобрался Стинг, следя за движением вагонетки. Та как раз замедлила ход, подъезжая к транспортеру. Обычная железная коробка с толстенными стенками на железных колесах. Разместиться в ней вчетвером вполне реально. На комфортную поездку, правда, рассчитывать не стоит. Трясти ее явно будет так, что мозги в масло собьются. Доку идея с поездкой не нравилась. Он вроде и выдвинулся следом за нами к транспортеру, но то и дело оглядывался на своего фамильяра. Карачун всем хорош, но передвигается он довольно медлительно. «Может, поищем другой способ, ребят?» «Сергеич, не тормози! Думаешь, тебе тут персональное такси подгонит?» У транспортера вагонетка почти остановилась. Железная клешня приподняла ее над рельсами и перетаскивала в специальный слот в движущейся ленте. Это был идеальный момент для того, чтобы в нее запрыгнуть. Тут Стинг оказался самым шустрым. За ним рванули мы с Берсом, таща за собой некроманта. Его пришлось забрасывать в кузов чуть ли не силой. «Не успеем же!» – выкрикнул он, но мы таки сделали последний рывок и перевалились через железный борт. Вагонетка, заняв свое место на транспортере, быстро поползла вниз. Карачун подплыл к краю пропасти и, чуть помедлив, отправился за нами, плавно паря в воздухе. «Ну вот, а ты переживал. Он же летать умеет», — подбодрил я Дока. «Да, но я не знаю, на каком расстоянии у меня контроль над ним сохраняться будет. А вдруг он слишком отстанет, и я его потеряю? Да и вообще, не нравится мне вся эта затея». «О, да чего ж такой зануда-то, Док?» — взвыл Рыжий. «Да куда он денется из этого колодца? Тут одна дорога вниз». «Устами зануды гундосит истина», — насупился некромант, опасливо отодвигаясь от края. Вагонетка, покачиваясь, бодро спускалась вниз. Вскоре вокруг нас сгустилась такая тьма, что мы даже друг друга не могли разглядеть. Тогда Док прилепил светящийся шарик на внешнюю стенку вагонетки, и мы продолжили погружаться, как батискаф на дно темной морской впадины. Мимо лишь изредка проплывали скальные выступы или детали каких-то огромных механизмов. Продолжалось это минут 10, не меньше, и за это время мы успели изрядно заскучать. «Бездонная она, что ли, эта шахта?» – проворчал Стинг, переваливаясь через бортик, чтобы выглянуть наружу. «Да не раскачивай ты корыто!» – одернул его Док. «Сорвемся еще!» «Не нервничай!» Снисходительно усмехнулся Берс, уже в который раз прикладываясь к железной фляжке. Судя по доносящемуся из нее запаху, внутри была явно не вода. «Я вообще такие штуки терпеть не могу. Фуникулеры всякие, колеса обозрения», — признался некромант. «Фобия у меня, понимаешь? Я в детстве как-то застрял на подъемнике лыжном. Больше 2 часов там проторчал». «А я как-то в лифте застрял», — оживился Стинг. «С одной дамой». «Ой, даже не начинай», — дружно запротестовали мы. «Не, да там правда забавно вышло. Сидим мы с ней, значит, уже полчаса. А потом она мне и говорит». Вагонетка вдруг резко вздрогнула, будто наткнулась на что-то. И мы дружно вскрикнули, хватаясь за борта. Берс выронил свою фляжку и, кряхтя, заползал под днищу, пытаясь найти ее в потемках. Нас же дернуло в сторону. Эта посудину нашу подхватила огромная железная клешня и потащила в зияющий, непроглядной тьмой боковой туннель. «Кажется, приехали», — выкрикнул Стинг. «Граждане пассажиры, при выходе не забывайте свои вещи». Тут нас тряхнуло так, что он заткнулся на полуслове. Вагонетка, кажется, брякнулась обо что-то днищем, но не остановилась, а наоборот, покатилась дальше, наращивая скорость. «Док, подсвети!» Сергей швырнул пару шаров вверх, но это было бестолку. Они цеплялись за потолок и тут же уносились далеко назад. Тогда он собрался-таки силами и поднялся, цепляясь за верхнюю кромку борта. Следующий шар прицепил на переднюю стенку вагонетки, как большую фару. Свет ее выхватывал проносящиеся мимо бугристые стены узкого туннеля и рельсы перед нами. «Нас ничего не держит», — предупредил Стинг, указывая наверх. «Мы сами по себе катимся». «Рельсы под уклон идут». «Так тормозить надо». «Чем?» У меня мелькнула была мысль о жале, но я ее отбросил. Скорость мы набрали уже приличную, а сама вагонетка тяжеленная. Затормозить я ее точно не смогу. Если зацеплюсь жалом за потолок, меня просто вышвырнет. Наш железный тарантас тем временем, грохоча тяжелыми колесами, прокатился вперед по параболе. Резкий спуск сменился плавным подъемом, который мы по инерции преодолели, замедляя скорость. К тому моменту мы уже все были на ногах и сгрудились у переднего края вагонетки, выглядывая через борт. «Еще света, Док!» Вспыхнул еще один светящийся шар, в аккурат для того, чтобы мы успели разглядеть открывшуюся нам картину. Туннель вывел нас в огромную пещеру. Рельсы продолжались, но уже шли не по дну штрека, а по ржавой железной эстакаде, прямо над бездонной черной пропастью. Причем буквально в паре метров перед нами они снова шли под уклон, крутой, как на американских горках. Времени нам хватило только на то, чтобы дружно набрать в легкие побольше воздуха. А потом мы рухнули вниз. «Ой-о!» От ускорения внутренности сжались и подпрыгнули к горлу. Мы намертво вцепились в борта и друг в друга, но вагонетку трясло и бросало из стороны в стороны так, что все равно не мудрено было вывалиться. А скорость все нарастала. Уши у меня закладывало от многоголосого мата. Сам я в такие моменты не ору, а наоборот, стискиваю зубы. Ощущения были мерзкие, будто несешься по встречной полосе, а впереди здоровенная фура. И понимаешь, что уйти в сторону уже не успеешь, так что просто сжимаешься в ожидании страшного удара. Только продолжается это не доля секунды, а куда дольше. Чувствуя, что пальцы мои соскальзывают с бортика, я зарычал и активировал укоренение, мысленно отметив остальных пассажиров вагонетки как враждебные цели, чтобы их опутать терниями. Почувствовал я себя так, будто и правда пустил корни и сросся с этим железным корытом. Если сейчас во что-то и врубимся, боли я не почувствую. А за счет дополнительной брони, может, даже и выживу. Жаль, длится этот эффект всего полминуты. Мы, вихляя из стороны в сторону, пролетели сквозь гигантскую каверну и снова нырнули в узкий боковой туннель. Колеса тарахтели по стыкам рельсов, как пулеметная очередь, а в замкнутом пространстве от этого звука и вовсе оглохнуть было можно. Псы к этому моменту уже даже не матерились, а просто отрывисто завывали, реагируя на каждый рывок вагонетки. Но, кажется, самый скоростной участок был позади. Мы катились почти горизонтально, а потом даже немного в гору. После пары резких поворотов скорость вагонетки быстро упала, и в очередную пещеру мы выкатились довольно неспешно, а потом мы уткнулись в нечто вроде отбойника из железной сетки. «Сваливаем отсюда!» – выдохнул Берс и первым перевалился за борт. Мы едва успели покинуть транспорт, как из темноты вынырнула очередная железная клешня и утянула нашу вагонетку куда-то прочь. Приходили в себя мы еще минут пять, не меньше. Док и вовсе рухнул на землю и валялся, тяжело дыша и что-то причитая себе под нос. «Не, обратно я точно на этой хреновине не поеду», — поддержал его Берс. «Ну, это просто вниз порожниковые вагонетки так быстро швыряют», — предположил Стинг. «Наверх-то они с рудой должны идти, так что там наверняка медленнее и бережнее тащат». «Вот сам и проверяй. Я лучше возвратом наверх телепортируюсь». «Рано еще о возвращении думать. Мы еще ничего не нашли», — сказал док и замер, прислушиваясь к чему-то. «Черт, говорил же, нельзя бросать Карачуна. Надо было мне его деактивировать сначала». «Что, потерялась связь?» — спросил я. Прищурившись, я разглядел тянущуюся от некроманта светящуюся нить ци. Но она была тонкая, как паутинка, и мерцала, грозясь вот-вот исчезнуть. «Вроде нет пока. Зову его к себе. Но вот отыщет ли он дорогу сюда?» «Извини, док», — вздохнул я. «Если что, я помогу тебе его отыскать. Даже если придется всю эту шахту снизу доверху облазить». «Брось», — отмахнулся он. «Мы здесь не за этим». «Знать бы еще, зачем именно», — буркнул Берс. «Чего ищем-то, мангуст? Хотя бы примерно, представляешь?» «Следы?» – пожалуй, плечами. «Любые следы. Но начать, наверное, нужно с первородного обсидиана. Джанжихэ Ксилай, которого я ищу. Изучал его незадолго до исчезновения». «Что это за обсидиан такой? Что-то типа драгоценного камня?» «Нет», – отозвался док. «Это неразрушимый материал. Из него сделана тектоническая плита, на которой покоится Артер. А поверх этой плиты уже горные породы наслаиваются. Почва, реки, озера и так далее. Кое-где в подземельях, если забраться очень-очень глубоко, можно добраться до самой плиты. К тому же она не совсем ровная. Там тоже пики, впадины». «И что же, совсем неразрушимый?» – прищурился Стинг. Некромант лишь пожал плечами. «Вроде да. Ну или просто прочность у него в сотни раз больше, чем у любых других материалов. На нем даже долотом из адамонита царапину не оставишь. Так что изучать его можно только на месте. Отколоть даже маленький кусочек не получится. Ну что ж, будем искать. Если этот ксилай здесь был, то вряд ли он пробирался сюда каким-то другим маршрутом. Так что отсюда и начнем. Нижние ярусы шахты неподалеку от рельсов оказались на удивление густонаселенными. Стоило нам углубиться в первую же боковую шахту, как мы наткнулись на целую орду уродливых горбатых карликов – троглов. Они были похожи на безглазых жаб, вооруженных примитивными шестоперами, копьями и кирками, сделанных из обломков аланских железяк. Несмотря на небольшой рост, были они массивными, живучими и чудовищно сильными. Один из таких на моих глазах швырнул в Берса колесо от вагонетки. Ржавый железный блин весом килограмма так в 100. Особенно опасными эти уродцы были из-за того, что прекрасно ориентировались даже в полной темноте и имели мерзкую привычку нападать совершенно внезапно и целой толпой. В итоге продвигались мы медленно и осторожно, а Док буквально десятками раскидывал вокруг светящиеся шары, чтобы нас не могли застать врасплох. В ходе схваток же отдуваться приходилось в основном нам с Берсом. Луки и стрелы Стинга в тесных закоулках штреков были бесполезны, а Док помогал нам разве что дебафами. Через полчаса стало легче. Нас, наконец, догнал Карачун. Он, похоже, в точности повторил наш маршрут, только в своем неспешном темпе, плывя сквозь тьму, как огромная страшная медуза. Док едва обниматься к нему не полез и прыгал от радости, как ребенок. Не то аура лича отпугивала местных аборигенов так, что они перестали к нам соваться, не то мы просто покинули ареал их обитания, но дальше обошлось без драк. Мы спускались все ниже, штреки становились все теснее, многие из них заканчивались тупиками. «А шахта-то самоцветная!» – одобрительно хмыкнул Док, разглядывая очередной попавшийся ему под руку кусок отработанной породы. «Если тут засесть с инструментами, думаю, можно неплохо выгрести. Гематит, тигровый глаз, кварц, агат. Да много чего можно нарыть!» «Тоже мне нашел шахтеров!» – мотнул головой Берс. Ему блуждание по этим туннелям явно уже надоело, и он куда большим удовольствием вернулся бы в пещеры троглов. Там хоть можно было подраться всласть. Я, честно говоря, тоже с каждой минутой все больше разочаровывался в этой вылазке, пока нам не попадалось ни малейших следов Джанжихэ. И первородным обсидианом тоже даже не пахло. Наверное, мы все-таки недостаточно глубоко забрались. Надежда затеплилась с новой силой, когда мы набрели на еще один лифт, ведущий еще глубже, и спустились на нем метров на 30, не меньше. Здесь нам открылись, похоже, самые последние штреки, которые аланские рудокопы успели сделать, пока шахта еще работала в полную силу. А еще тут было что-то вроде небольшого командного пункта. Круглый зал со стенами, укрепленными железными листами. Здесь высились стеллажи со сгнившими от сырости пергаментами, с потолка свисали до сих пор работающие кристаллические светильники. Дальняя от входа стена зала была странной. Угольно-черный, глянцевый, будто экран монитора. Разве что не такой ровный. Свет отражался на ее бугристой поверхности расплывчатыми каплями. Док порылся было на стеллажах и огромном верстаке, в поисках уцелевших фолиантов, но быстро плюнул на эту затею. Там, похоже, не найдешь ничего полезного. А вот стена его тоже заинтересовала. Ха! Так это же, похоже, он и есть! Первородный обсидиан! А вон там что? Похоже на схемы какие-то. Берц указал на один из металлических листов обшивки. Там действительно было что-то вроде карты, выгравированной прямо на поверхности. Причем частично очищенной от грязи и пыли. Выходит, и здесь мы были не первыми гостями. А еще рядом на стене темнели свежие росчерки ксилайских иероглифов. Я чуть ли не в припрыжку подбежал к ним, расталкивая остальных. достал пергамент с заметками об этой шахте. Многие из иероглифов совпадали. И, как и на самом пергаменте, нанесены они были странной краской. Плотной, жирной, вроде сургуча, так что надписи заметно выпирали над поверхностью. Я провел по иероглифам кончиками пальцев, чувствуя их выпуклые очертания. Потом потер подушечки пальцев друг о друга. Пыли на них почти не было. «Так, посмотрим, что за схема». «Это и правда карта», — подсказал Стинг. «Показывает расположение других оландских шахт. Кстати, надо бы перенести эти данные к себе в атлас. Может пригодиться». Он достал свою игровую карту и принялся возиться с ней, поглядывая на стену. «А вот эти линии и символы. Получается, все шахты соединяются в одну сеть?» «Может, технологические маршруты? Тут же, похоже, не только шахты отмечены, но и переработка. Вот и показывают, откуда и куда везли сырье. Вон, видишь? Отсюда линия тянется на запад, к Гарраксу». «Ну, к Гарраксу тут много нитей ведет», — подтвердил док, тоже разглядывающий карту. «Все-таки это крупный город был в свое время». «А вот здесь что?» Я ткнул в ту часть схемы, рядом с которой были начертаны ксилайские знаки. «Сейчас гляну». Чтобы получше рассмотреть схему, Стингу пришлось привстать на цыпочки и даже подкрутить оптику на своем шлеме. «Так-так. Ну, судя по очертаниям горных хребтов, это Фроцвальд. Вон, видите, это северо-западная оконечность материка? А это, выходит, двуглавая гора, самый высокий пик в Артере». «Это на ледяном хребте?» – уточнил я. «Ага. И тут отмечены две большие шахты. Так, как это переводится-то?» «Ледяное жерло», – подсказал док. «А это огненное жерло». «Да-да, они рядом располагаются, близнецы прям. А вот тут к юго-востоку от них громовая кузня. Это уже не шахта, а как раз что-то вроде завода. Оттуда, от двуглавой горы, сырье идет. А дальше...» «Да это уже не важно», — отмахнулся я. «Отмечено-то как раз эти две шахты. Надо будет разузнать про них побольше». «Про громовую кузню я, кажется, что-то слышал», — сказал док. «Это вроде данж. Жерло, скорее всего, тоже. Там огромные подземелья». «Угу», — поддакнул Стинг. «Даже по размеру значков поглядите. Эти шахты, похоже, вообще самые большие во всем Артере. Там и по 5 данжей запихать можно». «И наверняка они достаточно глубокие, чтобы там можно было добраться до первородного обсидиана», – пробормотал я. Пока все сходится. И Молчун оказался прав. Джанджихэ запросто может оказаться именно там, во Фроцвальде, вдали от цивилизации. Поэтому даже Кси не может до него дотянуться. «Эй, картографы!» – окликнул нас Берс. Он тоже бродил неподалеку, исследуя стены. «Вы лучше сюда взгляните». Он указал на обсидиановую стену. «Док, ты же вроде говорил, что этот твой первородный обсидиан даже адамантитом нельзя поцарапать». «Так и есть. Это самый прочный материал в Артере». «А это тогда что за хрень?» Мы подошли поближе, пригляделись и дружно раскрыли рты от удивления. Я даже не веря своим глазам, аккуратно ощупал стену. «Да нет, это не иллюзия. На черной, твердой как алмаз поверхности первородного обсидиана красовались глубокие, идеально ровные борозды, складывающиеся в ксилайский иероглиф». «Что это значит?» Док, прищурившись, замер на несколько секунд, расшифровывая надпись. Наконец, выдал одно короткое слово. «Бездна».